Глава 42. Лидия. Во время ужина не могу удержаться от улыбки. Константин, вернее, Костя, очень компанейский, веселый, с ним легко. При этом не только мне. И тетя Клава, и Ната чувствуют себя с ним комфортно, да и он, судя по всему, проблем не испытывает и легко переключаясь с одного стиля общения на другой. Когда Алеша сказал, что приведет на ужин друга юриста, я сразу поняла, откуда ветер дует. Не следовало показывать ему то СМС, но теперь уже поздно. Он решил помочь мне с разводом. Что ж, я сама не стала бы нанимать адвоката, в отличие от Коли, но сложившаяся ситуация мне тоже не нравилась. И хотя я убеждала Лёшу, что все хорошо и мне все равно, на самом деле мне не плевать, что происходит. Но я тут, а не там. Это все усложняет. И в целом мне не помешает совет юриста. Как лучше поступить в данном случае? Бросить все и поехать отстаивать свои права? Или забить и сидеть на попе ровно, плюнув на то, что причитается мне по праву? Именно это я и спросила у Кости, когда после ужина Леша забрал Нату, оставив нас поговорить. Я была благодарна ему, что не остался. Говорить с адвокатом о том, что стала жертвой измены со стороны мужа и лучшей подруги – это одно – а говорить об этом в присутствии того, с кем хочешь попробовать начать сначала, совсем другое. Я обязательно поделюсь подробностями, но не сейчас. «Есть третий вариант», — улыбается Костя. «Какой? Как ни кручу ситуацию в голове, ничего не могу придумать. Ты мне рассказываешь все в мельчайших подробностях, мы подписываем договор, и я на правах твоего адвоката иду в суд представлять твои интересы». «И ты на это согласишься? Ехать в другой город, защищать неизвестно кого?» «Я делаю это постоянно, это моя работа, я за это деньги получаю». «Точно, я и забыла, но гонорар адвоката я не потяну, разве что. Я смогу заплатить тебе только из тех денег, которые мне вернет Коля, сейчас у меня почти ничего нет». «Не волнуйся об этом, тебе не придется мне ничего платить». «Как это?» – недоумеваю. «Ты же не станешь работать бесплатно?» «Конечно нет. Мне заплатит твой бывший муж». Вероятно, мое выражение лица очень смешное, потому что Костик при виде его просто заходится от хохота. А я и правда ничего не понимаю. «Сейчас я тебе объясню. Смотри. Из-за его несогласия и затягивания судебного процесса ты вынуждена была нанять адвоката, так?» Я киваю. «Значит, оплата моих услуг относится к судебным издержкам». А их можно и нужно потребовать с проигравшей стороны. Ты уверен, что он проиграет? Абсолютно, если ты говоришь мне правду. Ну, а если нет, разводит руками, значит, будешь уплачивать мне гонорар частями. Ну, или Леха заплатит. Нет, на такое я не соглашусь. Я сама заплачу за все, это моя зона ответственности. Он и так нашел мне юриста. Не хочу быть должна, если у нас все-таки ничего не получится. Да и если получится. Начинать отношения таким образом считаю неприемлемым. Я сама. Ну, сама так сама, поднимает руки Костя. Давай, излагай в подробностях, что там у вас случилось, чтобы я знал, что отвечать судье, когда спросят. Вздыхаю и начинаю рассказывать с самого начала. Все наши действия с квартирами, с откладыванием денег, со счетом. Говорю про Марину и Колю, как застала их в своей спальне, как выставила бывшую подругу в подъезд в одной простыне. На этом моменте Костик начинает ржать. «Молодец, не растерялась. Большинство ударяется в слезы, истерит. А ты, черт, хотел бы я на это посмотреть». «Могу выставить в простыне тебя, хотя тут подъезда нет», — ухмыляюсь. «Да я и без просто не могу», — заявляет и снова смеется. «Не сомневаюсь». Перекидываясь шутками, продолжаем обсуждать мое дело о разводе. Вернее, даже не так. Развести нас разведут при любом раскладе. Костя нужен мне для второй части, раздела имущества. Ну и всяких дурацких требований Коли типа алиментов по инвалидности. На этом моменте Костик тоже засмеялся, а потом головой покачал. «Ой, дурак! И как тебя угораздило с таким связаться? А вот теперь мне обидно». Когда мы познакомились, Коля был другим, да и не выглядел он никогда дураком. Видать, как сошелся с Маринкой, она ему мозги знатно промыла. Костик замечает мою реакцию и правильно понимает, что произошло. «Прости, не хотел тебя обидеть. Тоже дурак. Все мы, мужики, немного дебильчики. Кто-то больше, кто-то меньше. Для этого нам и нужны девушки, чтобы мозги на место ставить. Ну или окончательно их лишать», — фыркаю. «Или так», — соглашается. «Мир?» — протягивает мизинец. Еще раз фыркаю и хватаю за него своим. Ребенок, честное слово. Но главное, что как юрист он хорош. По вопросам, ясным, четким, вдумчивым, вижу, что я в надежных руках. «Вы закончили?» — в комнате появляется Леша. «Да? Через пару дней передам договор, посмотришь, если все устроит, подпишешь, и я займусь твоим делом вплотную. С момента, когда поставишь подпись, можешь вообще забыть о своем благоверном. Он больше не твоя забота, а моя. Будь уверена, мало ему не покажется. А теперь, где там моя крестница? Я соскучился?» «В своей комнате, с твоей куклой, остальных знакомит. Пойду, присоединюсь к великосветской беседе королевских особ». Хохотнув, он выходит из комнаты, оставляя нас с Лешей наедине. То тут же наклоняется и запечатлевает на моих губах поцелуй. «Все хорошо?» «Да, отлично». «Убивать будешь за то, что без спроса влез, куда не просили?» «Я готов». Опускается передо мной на колени и кладет голову мне на ноги. «Вот артист». Запуская пальцы в его волосы, мягкие, шелковистые, пропуская сквозь пальцы. «Не буду, наоборот, спасибо скажу. Одна я бы не справилась, стоит признать». Леша тут же оказывается на ногах и снова приникает ко мне в поцелуе. И я отвечаю ему. «Это и благодарность за помощь, и обещание большего. Поскорее бы».